Надежда Николаевна подошла к монументальному зданию в стиле сталинского ампира, в котором размещался холдинг «Интерлинк». Миновав почетный караул дорических колонн, толкнула тяжелую дверь и вошла в просторный холл. В будке охранника сидел прежний пузатый отставник с полусонными блекло-голубыми глазами. Слева от него на стене висел местный телефон. Надежда подошла к телефону и сделала вид, что звонит по нему, при этом краем глаза поглядывала на людей, проходивших через турникет. Так она стояла некоторое время, пока охранник не обратил на нее внимания. Видимо, ему было просто скучно. «Женщина!» — проговорил он. «Вы куда звоните?» «В бухгалтерию», — с готовностью сообщила Надежда. Она знала, что охрана реагирует не на суть ответ, а на интонацию. Если интонация уверенная и ответ быстрый, это не вызывает никаких подозрений. «Так они все, наверное, на обед ушли?» В эту минуту в холле появилась та особа, которую Надежда рассчитывала перехватить. Невысокая пухленькая женщина с круглыми глазами и красным сердечком губ. Та самая, с которой Надежда разговаривала в прошлый свой визит. Та самая, чей разговор в кафе с криминальными близнецами подслушала Мария. Женщина прошла через турникет и тут увидела Надежду. Глаза ее еще больше округлились, и сердечко губ удивленно вытянулось. «Вы?» — проговорила она. «А что же вы в прошлый раз не дошли до Анны Казимировны? Она вас ждала». «Понимаете, у меня личные обстоятельства изменились», — протянула Надежда Николаевна и придала своему лицу загадочный вид. «Личные?» — с интересом переспросила женщина из бухгалтерии. «И что же такое у вас случилось?» «Вот я вам как раз хотела это рассказать», — проговорила Надежда многообещающим тоном. «У вас найдется несколько минут». «Несколько минут?» — женщина взглянула на часы. Видно было, что ее обуяло любопытство. «У меня только час свободный, а еще надо...» «Ну ладно, несколько минут найдется». Они вышли на улицу, и Надежда направилась к скверу неподалеку от здания. Там села на свободную скамью и жестом пригласила бухгалтершу сесть рядом. «Но только несколько минут», — повторила та и принялась слушать. «У вас есть родственники где-нибудь в провинции?» — спросила ее Надежда Николаевна тихим заговорщицким голосом. «Родственники? У меня? В провинции?» — переспросила собеседница. «А при чем тут мои родственники?» «Тише!» — оборвала ее Надежда. «Не кричите так!» «Я и не кричу! Но вообще в чем дело? Вы сказали, что у вас личные обстоятельства, а теперь спрашиваете про моих родственников». «Не у меня обстоятельства, а у вас». «У меня?» — женщина отшатнулась. «С чего вы взяли? Нет у меня никаких обстоятельств». «До этого мы еще дойдем. А пока вы мне не ответили про родственников в провинции, так есть они у вас или нет? Учтите, это очень важно». «Ну, есть. Тетка в маленьком городке». «А если есть? Быстро собирайтесь и поезжайте к тетке, никому ничего не сообщая». «С какой стати?» — возмущенно переспросила пухленькая особа. «Я оттуда с таким трудом вырвалась не для того, чтобы вернуться. Вы не представляете, каково там. И тетка, она...» «Не представляю и не хочу. Но думаю, что там все же лучше, чем в контактном зоопарке или в фундаменте. Впрочем, раз вы не хотите меня слушать, я пойду. Я ведь тоже рискую, разговаривая с вами. Очень рискую». С этими словами Надежда Николаевна сделала вид, что собирается встать и уйти. Но собеседница схватила ее за рукав и дрожащим голосом переспросила. «В каком фундаменте? О чем вы говорите?» «Судя по вашему вопросу, про контактный зоопарк вы знаете. И это хорошо, мне не придется вам объяснять. А фундамент? Фундамент бросают нежелательных свидетелей, прежде чем залить его бетоном. Неприятное ощущение». «Не понимаю, о чем вообще вы говорите?» «А я думаю, что понимаете. Вы ведь общались с такой колоритной парочкой, братьями-близнецами. У одного пятно на левой щеке, у другого на правой». «Не знаю, а о чем вы?» «А, по-моему, знаете. И вы с ними не только общались, вы у них деньги брали». «И деньги-то небольшие!» — выпалила бухгалтерша и тут же захлопнула ладонью рот, сообразив, что проговорилась. «Слово не воробей. усмехнулась Надежда Николаевна. «А большие деньги или небольшие — это не имеет значения. Вы, милочка, оказались между молотом и наковальней». «Какой наковальней?» — переспросила бухгалтерша испуганно. «Еще и наковальня?» «Молот и наковальня — это просто фигура речи, образное выражение, в отличие от контактного зоопарка и фундамента. У вас теперь только два варианта. Или в зоопарк к длинному, или в фундамент к тому, чье имя вы для длинного обещали узнать». Женщина испуганно молчала. Надежда продолжила. «Вы-то его имя не узнали. А вот он вас, похоже, вычислил. Со всеми вытекающими последствиями, вплоть до фундамента». «Не может быть!» — ахнула женщина. «Как он мог меня вычислить?» «Да запросто. Вы так суетились, что только ленивый мог этого не заметить». «Не может быть!» — повторила бухгалтерша. «Да что вы заладили, не может быть, не может быть! Если даже я вас вычислила, как вы думаете, он что, глупее меня?» Бухгалтерша оглядела Надежду, словно пытаясь определить на глаз уровень ее интеллекта, и задумчиво протянула. «Не глупее». «Вот то-то! Значит, и он вас вычислит, это только вопрос времени. И время уже пошло. Вы ведь знаете, что случилось с той рыжей, его связной, Карасевой? Вы знаете, что он ее убил как нежелательного свидетеля?» «Вы сказали Карасева?» — встрепенулась женщина. «Ведь это она приходила к нам в холдинг недавно. Ведь это ей заказывали пропуск из бухгалтерии. Это, случайно, не вы?» «Не я», — отмахнулась Надежда. «Я, как видите, жива. А она? Вам ведь сказали, где она сейчас находится, не так ли?» «В морге», — послушно ответила женщина. «В морге Елизаветинской больницы». И после непродолжительного молчания задала вопрос. «Так что же мне делать?» «Я вам уже сказала, что. Ехать к родственникам в провинцию и сидеть там тихо, как мышь в норке». Женщина замолчала, обдумывая это предложение. Надежда добавила. «И прежде чем уйти, вы меня должны поблагодарить за своевременное предупреждение. Если бы не я, вы бы так и хлопали глазами, пока не оказались в фундаменте». «Спасибо». «Это все?» «А что еще?» «А еще вы должны мне сказать две вещи. Во-первых, есть ли у холдинга, где вы работаете, влиятельный конкурент?» «Ну, разумеется. Это концерн Интерстар. Знаете такое большое здание на Малом проспекте Васильевского острова?» «Не знаю, но узнаю». «Это все?» «Нет, не совсем. Я же сказала, что у меня к вам два вопроса». «И какой второй?» «Как найти длинного?» Женщина испуганно взглянула на Надежду. «Ну, я жду». «Я не знаю. Они всегда меня сами находили, но... Есть такой ресторан «Мясо и картошка». Так вот там, в задней комнате по пятницам, Длинный раздает премии своим сотрудникам. У него такая система». Женщина оглянулась по сторонам, наклонилась к Надежде и прошептала ей на ухо несколько слов. «Понятно. Теперь мы простимся. И не советую вам тянуть с отъездом. Всякое может случиться». «Да, но у Анны Ильи Казимировны так трудно выпросить отпуск. Вы не представляете». «Скажите, что у вас тетка при смерти. А сами пальцы в кармане скрестите, чтобы не сглазить». «Куда там?» — отмахнулась женщина. «Тетка такая зараза, что ее никакой сглаз не возьмет». На следующий день была как раз пятница, и Надежда Николаевна посчитала это хорошим знаком. Стало быть, у нее все получится. Ресторан «Мясо и картошка» находился в самом конце Лиговского проспекта. Надежда нашла его в интернете. Судя по внешнему виду, ресторан был отнюдь не пафосный, как говорят, для своих. И с этими своими Надежде совершенно не хотелось общаться. Но что делать, если иначе нельзя? Надежда вошла в ресторан и села за свободный столик. К ней тут же подошел разбитной официант с густыми сросшимися бровями и проговорил. «Что будем заказывать? А что вы можете предложить? Но вы же знаете концепцию нашего ресторана, она выражена в его названии. Мы подаем мясо и картошку во всех возможных видах. Картошка у нас есть запеченная по-деревенски, есть картофель айдаха, есть фрите, есть молодая отварная с укропчиком, есть пюре по-строгановски, есть пастушеский картофель в горшочке. Что касается мяса, здесь выбор еще больше. А что касается десертов, у вас в меню исключительно пирожная картошка? Нет, что вы. У нас очень большой выбор десертов. Есть, например, картофельный чизкейк. А конфеты у вас есть?» — перебила его Надежда Николаевна. «Конфеты? Какие конфеты?» — переспросил официант, высоко подняв брови. «В фантиках. Вот в таких». И она положила на стол яркий фантик, сложенный аккуратным конвертиком. «Ах, вот вы о чем. Так бы сразу и сказали». Официант наклонился и понизил голос. «Это вам нужно туда». Он указал бровями на дверь возле барной стойки, на которой имелась надпись «Только для персонала». «Прямо по коридору вторая дверь справа». Надежда солидно кивнула, встала из-за стола и направилась в указанном направлении. Открыв нужную дверь, она оказалась в большой комнате, которая внешне напоминала кабинет директора элитного спортивного клуба. Здесь стояли кожаный мягкий диван цвета топленого молока и такие же кресла, у стены застекленный стеллаж, уставленный спортивными кубками. Надежда не слишком хорошо разбиралась в спорте, а знающий человек мигом определил бы. Кубки хоть и выглядят шикарно, все не настоящие. В центре комнаты стоял большой двухтумбовый стол, за которым сидел маленький человек с большой головой, пышной шевелюрой и окладистой бородой, делавший его похожим на Карла Маркса, автора книги «Капитал». По описанию, Надежда поняла, что это тот самый, длинный, о котором она много слышала. На столе перед ним лежали счеты, на которые Надежда уставилась в волнении. Они были очень похожи на те, которые оставила у нее соседка Лиля. Такая же резная рама из черного дерева, такие же бронзовые спицы. Только на этих спицах костяшки были не в форме кошек, а в виде нахохлившихся сов, хотя глаза у этих сов были такие же изумрудно-зеленые. Чуть в стороне толпились люди, в том числе братья-близнецы. Как раз в это время один из братьев подошел к столу и остановился в смиренной позе. «Что у тебя?» — спросил карлик, подняв глаза. Близнец без слова вытащил из кармана несколько сложенных фантиков и положил на стол перед длинным. Тот прищурился и пересчитал. «Так, значит, белочка. Две штуки. Они у меня идут по 100 баксов. Мишка косолапый один. Это 75. Ласточка 3, она по 50. Еще один цитрон за 20 и две сливочные тянучки по 10. Пересчитывая фантики, длинный каждый раз откладывал костяшки на счетах, а закончив подсчет, объявил: «Итого 480 зеленых». Выдвинул ящик стола, отсчитал несколько купюр и протянул близнецу: «Иди и ни в чем себе не отказывай». Вслед за братом к столу подошел второй близнец, выложил свои фантики и получил их эквивалент в деньгах. Судя по результату, ему за прошедшую неделю досталось меньше конфет. Так один за другим к столу подходили все присутствующие, и каждый получал деньги в обмен на фантики. Только один раз произошла заминка. Длинный брезгливо взял двумя пальцами очередной фантик и прошипел: «Ты мне что подсовываешь?» «Каракум?» — испуганно отозвался долговязый тип с оттопыренными ушами. «Вижу, что каракум. Только это не мой каракум. Я тебе такого не давал. Что думаешь, я лох? Думаешь, меня можно на такой ерунде кинуть?» «Нет, не думаю». «Ну так пошел вон. На этой неделе ничего не получишь». «А как же остальное?» «А никак. И скажи спасибо, что я тебя в зоопарк не отправил. Ты это вполне заслужил». Престыженный Верзила покинул комнату под насмешливыми взглядами соратников. Процесс оплаты продолжился. Наконец подошла и очередь Надежды. Длинный, не глядя на нее, проговорил: «Клади фантики». Надежда положила на стол тот самый фантик, что показывала официанту. На нем нарядная девочка с голубыми бантиками дразнила кудрявую собачку. Фантик был старый, но хорошо сохранился. Недавно она нашла его в библиотечной книге и не успела выбросить, а тут как раз пригодился. Длинный прочитал название «Попробуй отними» и поднял глаза на Надежду. «А это еще что такое? Я таких конфет не раздавал». «Потому что вам никто еще не оказывал таких услуг». «Ты вообще кто такая? Я тебя раньше здесь не видел». «И, надеюсь, больше не увидите». Надежда Николаевна держалась очень спокойно, что стоило ей больших усилий. «Так о какой услуге идет речь?» «Может быть, вы попросите всех посторонних выйти? Информация, которую я сообщу, конфиденциальная». «Вообще-то здесь только ты, посторонняя», — угрожающе протянул карлик. «Ну, смотрите», — Надежда и бровью не повела, — «речь пойдет о чемоданчике с личинками». Длинный нахмурился, затем немного подумал и громко щелкнул пальцами. «Ну-ка все, погуляйте несколько минут. Закажите там себе картошки и мясо. Деньги у вас есть». Его подручные послушно покинули кабинет, Надежда осталась наедине с Длинным. «Ну так что там у тебя?» «Вы хотели узнать имя заказчика? Имя человека из холдинга «Интерлинк»?» «Допустим. Что дальше?» «У вас был в этом холдинге свой человек. Одна женщина в бухгалтерии». «Допустим». «Так вот, она не смогла выяснить имя заказчика или просто побоялась его назвать. А я вам его назову». «Но не даром». Длинный покосился на фантик «Попробуй отними». «Вообще-то ты на моей территории. И не можешь диктовать условия, если что-то отсюда просто не выйдешь». «Ну зачем вам это?» Надежда пожала плечами. «Я не попрошу у вас слишком много. Я сообщу вам информацию недаром, но и не слишком дорого. Меня устроит чисто символический подарок. Например, вот эти счеты». Теперь уже Надежда тщательно следила за своим лицом, чтобы опасный карлик не увидел в ее глазах ни малейшего проблеска интереса. Может, он и противный тип, но далеко не дурак. Не надо недооценивать противника. «Счеты?» Длинный задумчиво покосился на предмет разговора. В его глазах мелькнуло сомнение, почему Надежда проявила к ним такой интерес. Но в следующее мгновение он кивнул. «Ладно, бог с ними, со счетами забирай. Так кто же тот человек из холдинга?» «Илья Васильевич Каменов». «Кто?» «Илья Васильевич Каменов, заместитель директора холдинга по общим вопросам», любезно пояснила Надежда Николаевна. «И почему я должен тебе верить?» — прорычал Длинный. «А почему вы мне не верите?» — она пожала плечами. «Мне от вас ничего не нужно, денег я у вас не прошу, а если счеты жалко, так и не надо». «А ты сама-то как про него узнала?» «От знакомой своей, которой он... ну, вы знаете, на тот свет малой скоростью отправил. Он-то думал, что она про него никому не говорила, а тут я». «Стало быть, мы с тобой вроде как подельники?» — хмыкнул Длинный. «Вроде как», — протянула Надежда, добавив про себя, что не дай бог с таким связываться. «Ну, получи», — Длинный протянул ей счеты. «Заслужила». Выйдя на улицу, Надежда Николаевна осознала, что от страха ее прошиб такой пот, что теперь она мокрая, как мышь. Лука Подчоли закончил сводить счета своего хозяина, закрыл конторские книги и вернулся к тому делу, которое занимало его ум последний день. Он пытался расшифровать записку, которую нашел накануне вечером на ступенях хозяйского дома. Записка эта была написана обычными латинскими буквами, но они были переставлены в каком-то немыслимом беспорядке. Испробовав все способы перестановки букв, Лука смог разобрать первое слово — «бытие». Чаще всего первое слово шифрованного письма служит ключом к остальному тексту. Значит, шифр, которым написано это письмо, основан на первой книге Ветхого Завета. Подчоли знал, что многие шифры основаны на какой-то книге, чаще на отдельной главе, то есть каждую букву зашифрованного письма заменяют соответствующей буквой из ключевого текста. Чаще всего как ключ используют Библию, поскольку она всегда под рукой, а тут прямо указывают на книгу бытия. Однако это не слишком упрощало задачу, поскольку книга бытия слишком велика для такой цели. Лука попробовал использовать как ключ первую главу, но у него снова получился бессмысленный набор букв. Он отвлекся от расшифровки, взял арабские счеты, чтобы еще раз проверить хозяйские счета, отложил на счетах сумму расходов, но случилось что-то странное. Костяшки счетов не слушались его пальцев. Сколько он ни откладывал на них нужные цифры, на счетах получалось одно и то же число — 12, 1, 3. Лука удивленно смотрел на непослушные счеты, а затем снова принялся за расшифровку записки и попробовал применить как ключ вторую главу книги бытия, третью. Все было впустую. Вдруг его осенило. Он положил на стол Библию, открыл 12-ю главу книги бытия и прочел стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Лука Пачоли выписал этот фрагмент и использовал его как ключ. На этот раз ему удалось расшифровать записку. Содержание его испугало. «В ночь перед днем святого Варфоломея открой заднюю дверь дома, чтобы мы смогли проникнуть внутрь и сделать задуманное. Мы не можем дольше откладывать дело, его нужно исполнить, пока в доме находится то, что нам необходимо». Наверняка эту записку написал какой-то злоумышленник, главарь шайки грабителей, и адресовал своему подручному в доме господина Тедески. Тот должен ночью открыть заднюю дверь, чтобы впустить в дом грабителей. Одно лишь место в этой записке было непонятно молодому приказчику, пока в доме находится то, что нам необходимо. Что имеет в виду грабитель? Впрочем, о чем бы ни шла речь, положение было серьезное. Грабители собираются проникнуть в дом в ночь накануне Дня Святого Варфоломея, а до этого остался всего один день. Дело усугублялось тем, что в доме у них имелся сообщник, значит, никому из слуг и челяди нельзя доверять. И в довершение ко всему, хозяин дома, господин Тедески, уехал по делам в Падую и вернется не раньше, чем через неделю. Конечно, можно обратиться за помощью к сбирам, гвардии Высшего Совета Светлейшей Венецианской Республики. Но они заняты в основном поисками заговоров и крамолы и не захотят иметь дело с обычными грабителями. Придется полагаться только на собственные силы. Лука Пачоли машинально передвинул костяшки на счетах покойного араба. На этот раз они передвигались свободно. Теперь на счетах появилось новое число. 17. Лука сбросил его, костяшки снова передвинулись и сложились в то же самое число. Теперь он уже сознательно сбросил число, чтобы посмотреть, что будет. Костяшки вернулись в прежнее положение. На них снова было число 17. Счеты явно на что-то намекали. В прошлый раз они помогли ему расшифровать записку грабителей. Что если сейчас намекают на какой-то выход, на какую-то помощь? На какую? Как понять, что заключено в этом числе? Тут взгляд Луки упал на раскрытую конторскую книгу. На последней ее странице были записаны товары, прибывшие на Каракке из Александрии. Все грузы были пронумерованы, и под 17-м номером значилось «Сундук с арабскими инструментами для навигации». Сам сундук Лука не открывал, и теперь решил еще раз взглянуть на него. Он прошел в кладовую, нашел нужную полку. На ней резной, отделанный медью небольшой сундук. К нему был привязан свернутый лист пергамента с той самой надписью «Сундук с арабскими инструментами для навигации». Луке показалось, что снизу написано что-то еще, но в кладовой стоял полумрак, и он поднес к пергаменту свечу, чтобы лучше рассмотреть. Пламя свечи слегка коснулась пергамента, словно лизнула его. И тут на листе проступили прежде невидимые буквы. Лука слышал о тайных чернилах, которые проявляются при нагреве. Он склонился над пергаментом и прочел: «Открой сей сундук в ночь святого Варфоломея». В ночь святого Варфоломея! В ту самую ночь, когда в дом собираются проникнуть грабители! Впрочем, чем могут ему помочь арабские морские инструменты, астролябии, квадранты и прочие устройства? «Илья Васильевич», — раздался в динамике голос секретарши, — «вас спрашивает какой-то Выхухолев. Переключить его на вас?» «Переключите», — ответил Каменов, нервно сглотнув, и снял телефонную трубку. В трубке щелкнуло, и раздался знакомый голос. «Вот, значит, как, Илюша, ты решил, что можешь? Но, Павел Сергеевич, дело в том, что...» «Ты что, совсем сдурел?» — рявкнула трубка. «Ты же знаешь никаких имен!» «Да, извините, я в нервах». «В нервах он!» «Все, разговор прекращаю. Жду тебя через 40 минут в известном тебе месте». В трубке снова щелкнуло, и понеслись сигналы отбоя. Илья Васильевич осторожно положил трубку, как будто боялся, что она взорвется, и вышел в приемную. «Я поеду в комитет. Буду часа через два», — сказал он Ларисе, с трудом выпихивая слова, которые никак не хотели вылетать из глотки. «Вызвать вам шофера», — вскинулась секретарша, испуганно расширив глаза. В последнее время она не ждала от разговоров с шефом ничего хорошего. «Не нужно. Я сам поведу». Каменов спустился на парковку, взял одну из служебных машин и выехал на улицу. Он немного попетлял, чтобы убедиться, что за ним нет хвоста, и направился на север города. Выехав на шоссе, он свернул к озеру, возле которого находился небольшой уютный ресторан. Там, за столиком, в самой глубине, его поджидал толстый человек с тремя подбородками в синем костюме, едва не лопающимся на огромном животе. На столе перед ним стояла тарелка с остатками хачапури. Если бы сейчас рядом с Каменовым был кто-нибудь из коллег, то тотчас бы узнал в сидящем человеке генерального директора конкурирующего холдинга «Интерстар» Кабанова Павла Сергеевича и очень бы удивился, что может быть общего у этих двоих. Но кое-что было. Увидев Каменова, толстяк побагровел, но тут же взял себя в руки и ткнул толстым пальцем на соседний стул. «Садись!» Каменов сел, огляделся. К столику спешил официант. «Будете что-нибудь заказывать?» «Боржоми». «А мне сациви с форелью и отжалеши. И еще один хачапури. Нет, пожалуй, два». «По-эмеретински?» «Такой же, как первый». Официант отошел. Толстяк перегнулся через стол и пропыхтел. «Ты что, совсем сдурел? Назвать имя по телефону? Ты вообще долго думал?» «Я виноват. Очень нервничал, но вы тоже. Что за странная фамилия, Выхухолев?» «А чтоб никто не догадался!» Толстяк утробно хохотнул и тут же злобно рявкнул. «Ты мне зубы не заговаривай! У нас была договоренность, и ты ее нарушил!» «Случился форс-мажор. Непредвиденные обстоятельства. Меня подвели». «Меня твои обстоятельства не интересуют. Ты мне обещал, что партия материала будет моей, и получил за это деньги. А в результате что?» «В результате ноль». «Я же говорю, непредвиденные обстоятельства». «Ты любые обстоятельства должен был предвидеть, раз взял деньги». «Тише, официант». Действительно, к столику спешил официант с подносом, заставленным тарелками. Перед Каменовым он поставил бутылку боржоми, перед его собеседником — все остальное. Едва он отошел, толстяк принялся за еду и продолжил говорить с набитым ртом. «Значит так, деньги, которые ты уже получил, отдашь». «Отдам, не беспокойтесь, не перебивай. Отдашь их с процентами». «Сколько процентов?» 200. «Но это уже грабеж». «Это не грабеж, а компенсация морального вреда. И скажи спасибо, что так мало. Ну где мне столько взять? А вот это не мое дело. Деньги отдашь и точка. Даю тебе на это 3 дня. Каменов крякнул. Толстяк продолжил. И это еще не все. Ты будешь передавать мне всю информацию о новых разработках Интерлинка. Передавать в ту же минуту, даже раньше, чем она появится. Но меня раскроют, а иначе тебе вообще конец. Каменов страдальчески вздохнул. И не вздыхай тут. Пей свой боржоми и проваливай. Ты мне своей кислой мордой аппетит портишь. Вам, пожалуй, испортишь. Каменов сделал глоток минералки, встал из-за стола и поплелся к выходу. И не тяни с деньгами. Я тебе дал 3 дня, не забывай, время уже пошло. Крикнул ему вслед толстяк и стукнул по столу, отчего вилка упала на пол, по дороге запачкав ему брюки жирным соусом. Толстяк грозно хрюкнул, оправдывая свою фамилию. Тут же подскочил официант. «Замени все!» — потребовал толстяк. «Чтобы все чистое было!» «И брюки?» — мысленно спросил официант и подумал еще. «Хорошо бы заменить такого клиента, но это было из области фантастики». Илья Васильевич брел к стоянке. Он был угрюм. Сердце щемило, в затылке стучали молоточки. Положение его было незавидным, более чем незавидным. Оно было безвыходным. Ему дали всего 3 дня, чтобы отдать огромные деньги. Эта сволочь Кабанов мало того, что сдерет теперь с него несуразные проценты за долг, так еще и дал всего 3 дня, чтобы найти деньги. Взять их негде. Но и не отдать такому человеку нельзя. Что делать? Каменов подошел к своей машине, достал брелок с ключами, нажал кнопку. Машина послушно пискнула и мигнула фарами. Он открыл дверцу и сел на водительское сиденье. На глаза ему попался какой-то яркий квадратик, и он удивленно уставился на него. Это была глянцевая картонная карточка, на которой красовалась змея с изящной треугольной головкой и изумрудными глазами. Ниже велись разноцветные буквы. Пригласительный билет на 1 персону в контактный зоопарк. В нашем зоопарке множество экзотических рептилий и других животных. У нас вы увидите черную мамбу и гремучую змею, бушмейстера и королевскую кобру, и, конечно, знаменитого тайпана, рекордсмена среди ядовитых змей. И вы их не только увидите. «Всюду суют рекламу», — раздраженно пробормотал Илья Васильевич. «Проходу от нее нет». Он скомкал карточку и швырнул в отсек для мусора. Тут же в голове промелькнула неприятная мысль, как эта карточка оказалась в его автомобиле. Машина ведь была закрыта и поставлена на сигнализацию. Впрочем, на какие только ухищрения не пускаются распространители рекламы, чтобы всучить свою продукцию. И вообще, это не важно, по крайней мере, не так важно, как то, что он должен за 3 дня найти огромные деньги. И даже если он их найдет, этот жирный Боров Павел не отпустит его. У него хватка, как у бульдога. Если в кого-то вцепился, никогда не отпустит. «Сволочь жирная!» — прошипел Илья Васильевич и ударил кулаком по рулю. Кто-то ответил ему таким же раздраженным шипением, идущим откуда-то снизу. В первый момент Илья Васильевич подумал, что шипение ему померещилось. Кто или что может шипеть в машине? Он повернул ключ в зажигании, поставил ногу на педаль газа, и снова оттуда снизу донеслось раздраженное шипение. «Что за черт?» Он наклонился, чтобы разглядеть причину этого странного звука, и увидел 2 изумрудно-зеленых глаза. В следующую секунду разглядел изящную треугольную головку, а затем... Затем у его ног развернулось длинное узорчатое тело яркой змеи, красивое смертоносной красотой, точно такой же, как та, что была изображена на пригласительном билете контактного зоопарка. Он невольно вспомнил текст на рекламной листовке. «У нас вы увидите черную мамбу и гремучую змею, бушмейстера и королевскую кобру, и, конечно, знаменитого тайпана». Вот и увидел. Интересно, промелькнула у него мысль. Это кто? Гремучая змея или бушмейстер? На кобру или черную мамбу не похоже. А может, это тот самый знаменитый тайпан? Впрочем, не все ли равно? Хрен редьки не слаще. Змея снова зашипела, угрожающе подняла голову и открыла пасть. Оттуда высунулся узкий раздвоенный язык и зубы, тонкие и острые зубы. Горло Ильи Васильевича перехватило от ужаса, сердце забилось часто и неровно, по спине поползли липкие ручейки пота. Он потянулся к дверной ручке, попробовать выскочить из машины, пока не поздно. Но змея уже молниеносно метнулась вперед. Казалось, она только прикоснулась зубами к его щиколотке, но ногу тут же пронзила жгучая боль. Илья Васильевич кое-как открыл дверь и буквально вывалился на асфальт. Он лежал на боку, тяжело и неровно дыша. В голове промелькнула дикая мысль. Теперь ему не придется думать, где взять деньги для этой жирной сволочи Павла. И не придется заискивать перед ним. Тут же в глазах у него начало темнеть. Говорят, что в последний момент перед человеком пробегает вся его жизнь. С Ильей Васильевичем такого не произошло. В последний момент своей жизни он увидел прямо перед собой ноги в начищенных до блеска ботинках удивительно маленького размера и услышал неожиданно густой бас. «Добро пожаловать в мой контактный зоопарк!» Вечер пятницы прошел у супругов Лебедевых спокойно. Надежда Николаевна успела вернуться раньше мужа и приготовила на ужин вкусную запеканку из рыбы и картофеля. Муж был сытый и спокойный, однако полностью усыпить его проницательность ей не удалось, и Сан Саныч поинтересовался, как поживает ее подруга-писательница, какие у нее творческие успехи и нет ли новой книжки. Надежда не стала удивляться, лишний раз убедившись, какой он умный и наблюдательный. Но вот Машкины книжки давать ему было никак нельзя, потому что эта, доморощенная Агата Кристи, не придумала ничего лучше, чем сделать Надежду Николаевну героиней своих романов. Вернее, сама Надежда сходства с собой почти не нашла. Но со стороны, как оказалось, гораздо виднее. Сан Саныч, случайно заглянув в один из романов, нашел в его героине кучу знакомых черт. Надежда тогда просто обалдела. Никогда не знаешь, откуда беда придет. Ну надо же, как Машка ее подставила. К счастью, все обошлось. Подруга клятвенно уверила Сан Саныча, что весь сюжет взяла из головы, а Надежду описала потому, что хорошо ее знает. Муж вроде бы поверил, но следующие романы читать ему было никак нельзя. Сейчас Надежда Николаевна честно рассказала, что работа над очередной книгой встала надолго, поскольку Машка отравилась кухонным газом и лежит в больнице. А по телевизору очень кстати повторяли сериал по одному из ее романов, и Надежда слегка успокоилась, потому что актриса была совершенно на нее не похожа. Утром в субботу лил страшный дождь. Сан Санычу позвонили с работы, что-то у них опять не заладилось, и он решил туда съездить, тем более что погулять в такую погоду все равно не получилось бы. Оставшись одна, Надежда Николаевна налила вторую чашку кофе, взяла на колени кота и задумалась. Насчет того типа из Интерлинка она сделала все, что могла. Теперь Длинный возьмет все на себя. А Машка пока побудет в больнице, туда этот тип не сунется. Оставался еще один вопрос. Что делать со счетами? Мало ей было одних, так теперь вторые прибавились. И что-то ей подсказывало, что эти две прохиндейки, блондинка и брюнетка, так просто не отстанут. Счеты нужно было спрятать. Но куда? Надежда допила остывший кофе и пошла в комнату, достав по дороге из кладовки гладильную доску. Все знают, что гладить можно только под телевизор, равно как и телевизор можно смотреть, только когда гладишь, потому что руки заняты утюгом, и пультом запускать в экран неудобно. Поэтому Надежда нажала кнопку на пульте и попала на криминальные новости. «Странный случай произошел сегодня в поселке Озерки», — тараторила ведущая. Мужчина средних лет упал на автомобильной стоянке у ресторана и умер. Подозревали обычный сердечный приступ, но потом в больнице констатировали смерть от укуса очень редкой ядовитой змеи. Эти змеи живут в тропическом климате, а у нас находятся только в нескольких зоопарках. Полиция опознала погибшего как каменного Илью Васильевича, сотрудника холдинга «Интерстар». Змею в его машине не нашли, куда она делась, неизвестно. Полиция предупреждает сотрудников ресторана и жителей поселка Озерки об осторожности. Змея может прятаться в трубах канализации и возле батареи парового отопления. Ух ты! Надежда с размаху села на кучу неглаженного белья, сваленную на диван. Хорошо, хоть утюг не успела включить. Нехорошо радоваться смерти ближнего, сказала она коту, который очень удивился, увидев хозяйку в таком месте. Но все же у меня гора с плеч свалилась. Кот не ответил, он обижался. Надо же, когда ему приходит в голову поваляться на чистом белье, эта женщина лупит его полотенцем, а сама... Нет в жизни справедливости. Надежда Николаевна тут же позвонила Марии. Та заныла, что в больнице скучно, а в выходные вообще делать нечего. И Надежда разрешила ей выписываться, пообещав рассказать все при встрече. А сама запихнула белье в шкаф, а доску в кладовку, и собралась к Бобу, чтобы спрятать у него счеты. Он целыми днями дома сидит, и просто так посторонний человек к нему попасть не может. Убирая счеты в непрозрачный пакет, Надежда заметила, что на счетах с кошками было отложено 411 811, а на тех, что с совами, 745 821. И машинально сбросила эти числа, но они тут же снова отложились сами собой. Она не стала задумываться, что бы это значило, но оба шестизначных числа, на всякий случай, записала. Через час Надежда Николаевна подошла к мрачному шестиэтажному зданию из красного кирпича. В руках у нее были две сумки. В одной лежали злополучные счеты, другая была под завязку набита печеньем, конфетами, пастилой и прочими сладостями. Надежда обошла дом с торца и остановилась перед ржавой железной дверью. С трудом перехватив обе сумки в одну руку, другой она попыталась изобразить условный звонок, полет валькирий из одноименной оперы Вагнера. Получилось у нее плохо, но, кажется, сработало. Динамик тут же ожил, и хорошо знакомый, крайне недовольный голос проговорил. «Ну, совсем не похоже. И вообще, я по четвергам не принимаю. А сегодня не четверг, а суббота». «Что? Правда, что ли?» «Да, действительно. Но по субботам я тем более не принимаю». «Боб, кончай выпендриваться», — утомленным голосом произнесла Надежда. «Это я пришла, печенье принесла и других кондитерских изделий». «Что, правда?» Замок щелкнул, и дверь открылась. Надежда Николаевна, осторожно стараясь не споткнуться, спустилась по узкой железной лестнице и оказалась в знакомом подвале, заставленном всевозможной электроникой. Единственный его обитатель, компьютерный гений Боб, повернулся к Надежде. «А, так это правда вы!» Его лицо озарила улыбка. «А ты сомневался? А что это у вас такие сумки полные? Неужели все мне?» «Ну, по крайней мере, одна точно тебе». Боб потянулся к сумке, заглянул в нее и расплылся от удовольствия. «Ну, вы просто превзошли себя!» Тут на его лице появилось настороженное выражение. «А пирога с абрикосами нет?» «Слушай, где я тебе возьму в это время года абрикосы?» — всерьез рассердилась Надежда. «И вообще, лопай, что дают!» «Ну ладно, ладно. Судя по количеству сладкого, вам от меня нужна какая-то серьезная услуга». «Вообще-то да. Но не пугайся раньше времени. Я хотела бы у тебя кое-что спрятать. У тебя ведь есть достаточно надежное место для особо ценных вещей?» «Ну, найдется». «А что вы хотите спрятать?» Глаза Боба загорелись от любопытства. «Счеты!» Надежда Николаевна расстегнула вторую сумку, осторожно расчистила место на столе и положила перед Бобом счеты. И те, которые получила в благодарность от Длинного, и те, которые оставила ей на хранение соседка Лиля. «Счеты?» — протянул Боб. «А что это такое?» «Ну, такое приспособление для упрощения счета». «Вроде калькулятора?» примерно, только попроще». «Еще проще!» В голосе Боба сквозило явное разочарование. «А чего их прятать-то? Неужели это старье сейчас кому-нибудь нужно?» «Представь, за ними кое-кто охотится, и этот кто-то ни перед чем не остановится, чтобы их заполучить». «Бывают же странные люди». «Ну, надо сказать, и счеты эти не совсем обычные». «Да, вижу антиквариат. Тут совы, а тут кошки. Но я все равно не понимаю». «Они не только красивые, они особенные. На них сами собой появляются какие-то числа, которые потом...» «Впрочем, тебе это, наверное, не интересно». «Почему же? Как раз про числа мне интересно». «Ну вот, сегодня на них появились два числа. Я их сбросила, а они снова появились. И так два раза». «Гоните!» — фыркнул Боб. «Фи, что за выражение? Кстати, видишь, на них снова появились те же самые числа». «А как их понять? Никогда не имел дела с такими допотопными штуками». «Ну смотри, на первой спице число 4, на второй и третьей — единица, на четвертой — 8, на пятой и шестой — снова единицы. И утром на этих счетах были те же самые числа. Я их сбросила, а они снова появились». «Постойте-ка!» — Боб явно заинтересовался. «Значит, что получается?» «Ну вот», — Надежда записала числа на листке бумаги. «4-1-1-8-1-1». «Нифига себе!» — глаза Боба загорелись. «Вы меня не разыгрываете? Это же вход в Дарк!» «Куда?» — переспросила Надежда Николаевна. «Есть такой ресурс, о котором знают только немногие посвященные. Он позволяет получить доступ к самым разным закрытым источникам, называется Dark, то есть темный. Чтобы войти в него, нужно набрать численные значения букв, составляющих слово Dark в английском алфавите. То есть, да элементарно, D — четвертая буква алфавита, значит, пишем четверку. A — первая, значит, пишем единицу, потом R — 18 и K — 11. Как раз и получается ваш результат. Просто же. «Действительно просто», — задумчиво проговорила Надежда. «Даже слишком просто для такого крутого ресурса. Это же кто угодно может туда войти». «Ну, во-первых, не кто угодно, а только тот, кто знает этот пароль. Во-вторых, войти мало, нужно знать, как пользоваться этим ресурсом. А в-третьих, войти туда можно не с любого компьютера». «А, то есть есть ресурс только для избранных. С моего компьютера туда не попадешь». «Ну, в общем, да. Кстати, я тут поработал с тем компьютером, который вы у меня оставили, и кое-что сумел на нем восстановить». Боб достал из-под стола компьютер Елены Карасевой. «На многое не рассчитывайте. Большая часть материалов не подлежит восстановлению. Мне удалось восстановить только фрагмент переписки по электронной почте». Надежда Николаевна не стала говорить Бобу, что эти письма сейчас мало кого интересуют, оба адресата мертвы. Но все же пролистала несколько писем, а потом решила, что изучит их дома. У нее мелькнула другая мысль. «А вот интересно, с ее компьютера можно зайти в тот твой темный ресурс?» Боб прищурился. «А что? Можно попробовать!» Он придвинул к себе компьютер Карасевой и ввел в него код 411811. «Вуаля!» Экран потемнел. Потом на темном фоне высветился человеческий череп с круглыми отверстиями глазниц, под ним загорелось слово «Dark». «Надо же, вы оказались правы. Компьютер этой вашей знакомой был подключен к темному ресурсу. Не знаю, правда, что это дает, но попробуем». «А что, если ввести числа, отложенные на вторых счетах?» «Ах, да, есть же еще вторые. Ну-ка, какие там цифры?» И Надежда продиктовала 7-4-5-8-2-1. «Так, попробуем». Боб пробежал пальцами по клавиатуре. Под черепом высветилось окошечко, и он ввел в него 6 цифр. Экран мигнул, и на нем вдруг появилось изображение. Оно было немного искажено, как картинка в дверном глазке, но все равно можно было понять, что это просторный кабинет. Как в любом кабинете, здесь стояли массивный письменный стол темного дерева и застекленный книжный шкаф с толстыми старинными томами в кожаных переплетах. На стене висела большая картина, портрет благообразного старика в черном бархатном камзоле с аккуратной седой бородкой. На письменном столе стояла старинная лампа с абажуром темно-зеленого стекла и с подставкой в виде нагло ухмыляющегося бронзового черта. А за этим столом сидел лысый человек неопределенного возраста с желтоватой пергаментной кожей. В первый момент он показался Надежде глубоким стариком, но, приглядевшись, она поняла, что он не так уж и стар. Во всяком случае, полон сил и энергии. А потом... Потом она увидела кое-что очень важное. На столе перед этим человеком лежали счеты, очень похожие на те, что сейчас находились на столе Боба. Такая же резная рама черного дерева, только черные и белые костяшки на спицах были в форме человеческих черепов, а в глазницы вставлены ярко-зеленые камешки. «Интересненько!» — протянул Боб. «У этого фантомаса такие же счеты, как у вас?» «Почти такие же», — уточнила Надежда Николаевна. «А как это получается, что мы его видим?» «На то и Дарк. Он подключается к любой камере, к любому компьютеру или другому электронному устройству. И если вы знаете код, можете получить нужное изображение». Лысый старик передвигал костяшки на счетах, беззвучно шевеля губами. «А звук нельзя сделать?» — спросила Надежда. «Попробую, но не обещаю, это сложно». И Боб снова заработал пальцами по клавиатуре. В это время хозяин кабинета насторожился и поднял голову, как будто что-то услышал. Затем нажал на столе какую-то кнопку. Прошло меньше минуты, дверь открылась, и на пороге кабинета появились две женщины. Надежда узнала их сразу, те самые блондинка и брюнетка, которые устроили в кафе сцену ревности с мордобоем и украли у нее ключи от квартиры, правда, от чужой. Потом одна из них, брюнетка, отключила Надежду при помощи хлороформа и заперла в кабинке туалета. При виде этой парочки у Надежды Николаевны невольно сжались кулаки. Она ощутила сильнейшее желание встретиться с этими заразами и схватиться в рукопашную. Правда, если здраво оценивать свои силы, то в одиночку с ними Надежде было бы не справиться. Вон они, какие здоровые. И от этой мысли стало грустно. Только незажившая ссадина на щеке блондинки, кое-как замазанная тональным кремом, и почти незаметный синяк под левым глазом брюнетки несколько утешали. Видимо, во время той потасовки в кафе напарницы слегка перестарались. Хозяин кабинета начал что-то говорить, при этом было видно, что он очень недоволен. Женщины оправдывались, причем брюнетка делала это энергично, глаза ее горели злобным огнем. Блондинка же говорила мало, едва разжимая губы. «Ну что там со звуком?» — спросила Надежда Николаевна. «Вы же видите, я над этим работаю!» Боб снова замолотил пальцами по клавиатуре, и, наконец, из динамика донеслось сухое щелканье счетов и холодный скрипучий голос лысого старика. «Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужен результат. Вы прекрасно знаете, что мне нужно». «Но мы не смогли попасть в квартиру», — проговорила брюнетка, опустив голову. «Опять оправдания. Я вам уже сказал, что мне они не нужны». «Ладно, пойдите пока в другую комнату, подождите там, а я подумаю, что можно предпринять». Женщины выскользнули, закрыв за собой дверь. На лицах у обеих было явное облегчение. Старик снова защелкал костяшками счет, бормоча. «Они нужны, мне очень нужны. Я должен собрать их воедино. Тогда я обрету невиданное могущество. Манускрипт не может ошибаться. Арсеникум сильвеструм. Меркурий во втором доме». «Опять не то. Не понимаю, в чем дело. Они как будто утратили свое могущество. Да в чем же дело?» И тут Надежда заметила странную вещь. Счеты, которые она принесла на хранение к Бобу, начали странно себя вести. Они завибрировали, костяшки на них стали передвигаться сами собой, издавая непонятный шелестящий звук. Надежда осторожно прикоснулась к счетам с кошками и почувствовала, что они горячие. В то же время она увидела, что лысый старик на экране компьютера отдернул руку от своих щет, потряс ей и тихо выругался. Видимо, он обжегся. «Что это с ними?» — заинтересовался Боб, глядя на старинные счеты. «Мне кажется, тот человек, за которым мы наблюдаем, пытается при помощи своих счет как-то воздействовать на наши. Но у нас их двое, и они в каком-то смысле сильнее». «Первый раз такое вижу. Мистика какая-то». «Мне твои компьютерные штучки тоже иногда кажутся мистикой», дипломатично проговорила Надежда Николаевна и снова внимательно посмотрела на свои счеты. «Может быть, их преимущество можно как-то использовать? Знать бы только как». «Но это уже не ко мне», — отмахнулся Боб. «Я только по части компьютеров, а колдовство не мое».